Некоторые сенаторы требовали, чтобы атомные бомбы были сброшены на Москву. Любой француз или итальянец знал, что Советский Союз уже обладает ядерным оружием, и что его дом, его семья тоже могут быть уничтожены. Борьба за мир становилась делом всех. Конечно, движение сторонников мира знало и удачи, и неудачи. Стокгольмское воззвание подписывали самые различные люди. Томас Манн и неграмотные жители Гвинеи, бразильские министры и шейхи мусульманских стран, Анри Матисс и квакеры. Окрыленные успехом, мы предложили подписываться под обращением пяти великим державам — Соединенным Штатам, Советскому Союзу, Китаю, Великобритании и Франции. Пусть они заключат пакт мира. Однако для простых людей это было абстрактной формулой. Все помнили, сколько пактов о ненападении подписал Гитлер. А людям, разбиравшимся в международном положении, пакт мира казался утопией. В 1951 году трудно было себе представить Трумана и Мао Цзэдуна за круглым столом. Притом подписи дают один раз. Это не ежегодное занятие. Лучше не быть эпигонами ни в романах, ни в общественной деятельности. Напротив, требование прекращения военных действий в Корее нашло отклик повсюду. Почему я отдавал и отдаю столько времени работе, которая не диктовалась ни призванием, ни ремеслом? Никто меня не заставлял взяться за это дело, никто не уговаривал его продолжать. Я сам назвался груздем, и ответить почему трудно. Когда друзья меня спрашивали, будет ли война, я отвечал «нет». Такой ответ объяснялся не столько трезвой оценкой происходившего, сколько желанием. Однако часто, проходя по улицам разных городов, я испытывал тревогу. Однажды в Вене мне показалось, что война идет рядом со мной, как я заглядывает в освещенные окна. Порой я проклинал душные комнаты, где шли нескончаемые споры о третьей фразе седьмого абзаца. Причем мне некому было поплакаться в жилетку, приходилось самому справляться с собой. Спор шел между груздем и кузовом, и ясно было, что победит кузов. Оглядываясь назад, я об этом не жалею. Что-то мы делали, что-то сделали. Через 30-40 лет историк, который теперь учится читать, посвятит движению сторонников мира, может быть, главу своей книги, а может быть, всего несколько строк. Не мне судить, я в этом человек пристрастный, следовательно, слепой. Мы шумно отпраздновали 75-летие художника Кончаловского. Петр Петрович пел испанские песни, танцевал. Все это как-то не вязалось с цифрой 75. Мне тогда только что исполнилось 60, и я часто думал о старости. Конечно, у природы свои законы. Тело изнашивается, ветшает. Но я встречал не раз молодых стариков. И знавал старых людей, веселых, дерзких, не растерявших смелости своего утра. Таким был Кончаловский. Он меня научил спокойно читать письма молодых читателей, где я часто находил слова «в вашем преклонном возрасте». Познакомился я с Кончаловским в 20-е годы, но по-настоящему его узнал и полюбил много позднее. В годы войны, в послевоенные годы мы часто встречались. Петр Петрович удивительно крепко стоял на земле. Это меня притягивало к нему. Я заметил, что устойчивость присуща либо фанатикам, либо подлинным жизнелюбцам. Воздух эпохи был перенасыщен фанатизмом, а душевного веселья не хватало. Петр Петрович был человеком богатырского телосложения, и все у него было крупным — движение, чувства, мазки на холсте. Я сказал о его душевном веселье, эти слова могут сбить с толку. Он не был ни обязательным шутником, ни тем плакатным бодрячком, который долго считался у нас примером гражданской добродетели. Мне часто приходилось слышать, что он писал, не задумываясь, как светит солнце или как цветет его любимица сирень. А это неверно. Кончаловский был человеком глубокой мысли –